Ткнула она его в бок. «Где реакция?» «В разрезе рода наших занятий», — ответил слегка иронично Денис. «Это вообще ничего не значит, согласись. Ну, кроме того, что с тобой лучше не ссориться». «Чего?» «Не поняла Шень». «Я говорю, сегодня 18», — ответил парень. «А 19 может и не случиться. Какой смысл тогда в этих подсчетах? И к чему ты это ведешь?» Озадаченным голосом спросила китаянка. «К тому, что если кто-то нравится, то возраст в нашем случае, ну вообще никакой роли не играет», — хмыкнув, ответил Денис. «Шень, ой, немножко потрогала, нельзя что ли?» — хихикнула китаянка. «Извращенцы!» Рэйви смежила веки, снова проваливаясь в дрему. 5 апреля, после полудня, порт-офис компании «Рагун». Вот и пришло время расставаться. Буч стоял возле Каусаку и в последний раз осматривал помещение. Рядом, возле опущенной аппарели, замер Ралли. «Помнишь, как крышу чинили?» — негромко спросил Буч. «И 2 раза оттуда навернулся», — ответил Альф. «Я такого никогда не забуду». Буч усмехнулся. «Рэйви, я еще раз тебе говорю, я не брал твой ком». В помещение стартового стола вошли Денис и Рэйви. «Тогда где он?» «Нах!» — раздраженно произнесла девушка. «У тебя там что, твои порнофотки остались?» — поинтересовался Денис. «Чего?» — возмутилась Рэйви. «Ты офигел, что ли? Нахрена мне они? Это мне!» — усмехнулся Денис. «Чтобы был стимул искать». Парень тащил с собой 2 здоровые сумки. Рэйви на его фрау фыркнула и, специально громко топая, поднялась по аппарели на Каусаку. «Босс!» — произнес Денис, подойдя к мужчинам. «Тут мне китайские товарищи кое-какого оборудования и расходников подкинули». «Денис, наш бюджет уже утвержден», — сукоризной произнес Буч. «Что подкинули и насколько вышло?» «Денис, привезли», — раздался голос Кисары. Причем требовательный такой голос. А затем женщина сбежала по аппарели, подскочила к Денису и открыла одну из сумок. «Сюда давай», — строго произнесла она. Денис без лишних слов отдал сумки. И японка буквально рысью унеслась на корабль, волоча, вообще-то, нелегонькую поклажу. «Ясно», — Буч проводил взглядом медика. «Похоже, Кисара решила устроить себе личный исследовательский центр. С другой стороны, босс», — хмыкнул Денис, — «уж за состояние здоровья можно теперь вообще не волноваться. Я бы даже сказал, хочется скрыть, что болеешь». Порт ушел вниз. Ралли отпустил джойстики и посмотрел на Дениса. Тот немного скованно кивнул. Парень сидел за 2-м пультом, где обычно находилась Рэйви. Но сейчас пульт был в рабочем состоянии, горели все положенные индикаторы и голоэкраны. Денис подтвердил на пульте передачу управления и взялся за джойстики. И легкий мандраж стал отпускать. Он вообще заметил, что стоит ему взяться за управление чем-нибудь, то наступал прямо-таки дзен. Управление было поставлено на полуавтоматику. Рано еще Денису вручную настраивать форму силовых дюз. За него это делал компьютер. Парень плавно добавил тягу на маневровые двигатели. На обзорном экране поверхность планеты побежала навстречу Каусаку. Денис джойстиком управления поднял нос корабля, и поверхность рано простала удаляться. Когда пришло оповещение, парень перешел на маршевые системные двигатели и послышался гул. На пульте резво побежали цифры указателя скорости. «Ну, вот», — произнес Ралли, когда Каусаку вышел в космос. «Теперь удаляемся на 10 километров и прыгаем. Ничего сложного, когда по тебе не стреляют». Альф хохотнул. Стоящая за креслом Рэйви, то есть креслом Дениса, в котором сейчас сидела девушка, Руби наклонилась к Рэйви. «Слушай, а кто меня раздел вчера?» — очень тихо спросила Руби. Рэйви иронично глянула на нее. «Ну, среди нас был один трезвый», — насмешливо ответила она. «Да ладно, серьезно?» — наморщила лоб Хантинг и посмотрела на парня, сидящего за пультом с прямой спиной. «Не ссы, Шень бы хрен позволила», — ухмыльнулась Рэйви. «Она тебя в койку определила». Руби с облегчением выдохнула, а потом цыкнула с некоторой досадой. «Хотя жаль, меня давно юные мальчики не раздевали», — произнесла она. «Да какая разница, ты все равно была, как труп», — фыркнула Рэйви. «Что-то быстро ты набралась, так практики давно не было», — скривилась Руби. «С парнями пить, так с кем-нибудь в кровати проснешься, а это сразу пиздец, можно сворачиваться, или со всеми спать, то есть ты хочешь сказать, что...» Рэйви с подозрением посмотрела на Хантинг. «Вот-вот», — вздохнула Руби. «Я, конечно, моралью не страдаю, но 6 мужиков одна не потяну. «О, мля, сейчас начнется». Хантинг стала глубоко дышать, и в этот момент на обзорных экранах изображение стало расплывчатым, а потом реальность беззвучно дрогнула. Каусаку прыгнул. Система 23 871 790. И в темноте космоса появилась яркая белая точка. Она стала расти, потом ослепительно сверкнула, и на ее месте материализовался корабль. Сначала он был как набросок, но практически сразу проявился. «Орудие к бою», — скомандовал Буч. Каусаку сразу же окутался мерцанием защитного поля, а потом, полыхнув системными двигателями, двинулся вперед. «Здесь только мы, Эйдерриер», — деловито произнес Раули и с досадой добавил. «Его системы активны». «Ну, мы этого ожидали», — спокойно произнес Буч. «Наш передатчик активен?» «Да, получаю инфу с него», — ответил Альф. «О, а тут кто-то был. 2 недели назад, но сразу же ушли, даже сигнатуры не считались». «Значит, Дерриер не обнаружен, и это хорошо», — произнес Буч. Каусаку приближался к отмеченной на карте радаре точке. «Черт, Буч», — произнесла Хантинг немного нервно. «А нам хватит щитов? Это же десантник. У него автоматов прилично понатыкано, насколько я помню, и кинетики есть». Женщина сидела облаченная в доспехи абордажника, то есть пустотник, совмещенный с доспехами. Только шлема на ней не было. «Я тебе больше скажу, Руби», — ответил Буч. «Это относительно новый кораблик, не с войны». «Ну, мать», — скривилась Хантинг. «В прошлый раз мы не рискнули», — ответил Раули. «Но теперь, только бы у него дронов не оказалось, тогда придется покрутиться». Хантинг на это промолчала, но лицом посуровила. Каусаку же добрался до передатчика, который рагуновцы оставили в прошлое посещение, и пролетел мимо металлически поблескивающей сферы с развернутыми экранами солнечных панелей, прямо по направлению к двойной звезде этой системы. Одна из них сияла слегка красноватым желтым светом, вторая ярко-синим. Картина ни у кого из присутствующих особых чувств не вызывала. Даже Кисара, она сидела на месте Фила, уже на это насмотрелась. «Мы в пределах радарного круга», — произнес Раули. «Сейчас начнется». Хантинг, прищурившись, пыталась рассмотреть через пока открытые обзорные окна Дерриер, хотя и понимала, что это почти бесполезно, максимум черную точку увидишь. Но вот броневые плиты опустились, и появились голоэкраны, которые транслировали изображение с наружных камер, и теперь цель их прибытия была указана. До нее оставалось около 20 километров. В какой-то момент будто некоторые звезды стали ярче сиять. «Ага, началось», — деловито произнес Раули. «Эти самые звезды становились все ярче и ярче, пока не превратились в плазменные сгустки». Каусаку стал отклоняться влево. «Запуск ракет», — громко сказал Альф. Вообще-то, в его комментариях особой нужды не было. На голоэкранах появлялась вся необходимая информация. Но это оповещение было традицией. Сгустки пронеслись мимо, а через пару минут по направлению ракет потянулись ручьи залпов ответного огня Каусаку. Погасла одна красная отметка, вторая, третья, четвертая и пятая, последняя. «Дьявол, он же сейчас весь наш боезапас отстреляет», — проворчал Буч. «Раули, быстрее сближаемся. Это будет неприятнее», — ответил Альф. «Покупать потом ракеты, вот что будет неприятно», — чуть нахмурился капитан Каусаку. «Ясно, иду на сближение», — ответил Раули. Рубелла чуть приподняла брови, когда Каусаку выдал еще ускорение. Хантинг достаточно полетала, чтобы знать, что скорость уже была приличной. Однако, пробормотала она, оценивая тяговооруженность корабля рагуновцев, в щит начали врезаться плазменные заряды, вызывая мерцание щита. Но Каусаку уверенно сближался с уже отчетливо видимым Дерриером. Корабль Эллири был совершенно утилитарной формы, то есть брусок, со скошенным носом. У кормы, по бокам бруска и сверху, бруски поменьше. Дерриер – это большой десантный корабль, который имеет прыжковый двигатель. Он был примерно раза в 3 больше Каусаку, так как предназначен для размещения личного состава, то есть десантников и планетарных боевых машин, типа БМД и шагоходов. И Рубелла отлично понимала заинтересованность рагуновцев. Возможен нехилый бонус в виде планетарной техники, которая могла быть на этом корабле. Поэтому они сближались быстро. Есть протоколы, по которым планетарная техника вполне могла быть применена для непосредственной обороны корабля. Кстати, такой фокус Эллири придумали. Каусаку облетел Дерриер. Раули выяснял, есть ли сектора, где не работали зенитные орудия. «Денис, 2:30 вниз», — сухо приказал Альф. «Направление. 2 часа по горизонтали», — 30 градусов по вертикали. Так, отлично. Спустя мгновение торжествующе произнес Ралли. Руби, ваш выход. Ушла. Тут же ответила Хантинг и поднялась. Быстрым шагом она ушла из рубки. Герметичная дверь закрылась за женщиной. Мужчины готовились. Дело было привычное. Они не раз ходили на абордаж. Вот Курт Лафар убирает с прицела винтовки заглушки. Этот француз, а он это подчеркивал, что француз, пришел к ним, убегая от мужа своей очередной пассии. Лафар вообще большой любитель этого дела. Даже к Рубелли подкатывал, не постеснялся. Но когда в его руках снайперская винтовка оказывалась, можно быть уверенным, что указанная цель будет поражена. Дик Зиверс, бывший белый воротничок, ИТ-специалист, и убежденный марксист. Это его слова. Постоянно цитирует какого-то мужика, который жил фиг знает когда. Он сейчас стоял перед металлическим чемоданчиком и проверял свое оборудование. Кстати, что-то он с этим парнем, Денисом, слишком сильно сошелся. В кресле пилота сидит Стивен Тиль, европеец, роста среднего, но нереально широк в плечах. Очень хорошая реакция. Обожает носить очки. Черт его знает почему. А еще постоянно смотрит какие-то странные древние мультики. Попробуй при нем их так назвать. База, первый готов, произнес Стивен. Норман Спринг. Вообще-то это он сначала собирал команду, а не Хантинг. Рубелла пришла чуть попозже. Смуглый латинос, рост чуть выше среднего, жилистый. Вообще-то ему уже за 40, но на свои годы он не выглядит. Немногословен, но они с Куртом постоянно делят развлечения насчет женщин. Норман, опустив забрало шлема, проверяет оружие. Алекс Гиллин. Этот белобрысый громила с ними не так давно. По сравнению с ним Норман просто неумолкающий фонтан красноречия. Дай бог услышать от Гиллина хотя бы предложение за день. Когда финансы позволяли, Алекс носил штурмовые доспехи и тяжелое вооружение. И не взять его тогда в тот контракт, когда с рагуновцами сцепились, было ошибкой. Если бы он тогда был, неизвестно, как бы еще повернулось. На Алексея сейчас довольно серьезный доспех. А еще рядом с ним стоит излучатель силового щита, упрятанный в здоровый рюкзак, и Генри Байер. Он помог Гиллину накинуть рюкзак на спину. Этот улыбчивый и добродушный бюргер, на самом деле скрывает в душе очень увлекающегося взрывника. Причем, ему одинаково интересно самому ставить мины и снимать их. А когда происходит взрыв, на лице Генри появляется светлая такая, незамутненная радость. На голоэкранах, которые висели перед Стивеном, в грузовом слоте Каусаку появились силовые стены, которые изолировали пространство, где стоял бот, от остального корабля. Мужчины расселись вдоль бортов, опустили предохранительные металлические рамки, которые примагнитились к бортам и зафиксировали бойцов. А Хантинг заняла кресло второго пилота. «Первый, открываю», — раздался голос Ралли. «База, готов к выходу», — ответил Тиль. Бот дрогнул и провалился. «База, первый вышел», — доложил Стивен. Тут же бот крепко тряхнуло. «Попадание, база», — тут же отреагировал Стивен. «11:40 вниз». «Принято, первый», — ответил Альф. Бот отлетел от Каусаку, в который время от времени попадали плазменные сгустки. Корабль же чуть повернулся вокруг оси и тоже выдал серию выстрелов. «Однако, рагуновцы борзые», — произнес Курт. «Стоят под обстрелом, словно на крейсере». «Тысячи ты видишь», — произнес Норман. «Похоже, именно от крейсера и есть. Не удивлюсь, если они и ГК вкорячили». «Не удивляйся, Норман», — произнесла Рубелла. «ГК у них есть. Ни хрена себе прокачались», — прокомментировал Курт. «То-то мы так лихо вошли. Стив, вон, тех, люк», — указала Рубелла. Тиль молча кивнул, направляя бот в нужное место. «Первый, внимание», — спокойно произнес Ралли. «Похоже, там системы гравитации сбоят». «Принято, системы гравитации сбой», — продублировала Хантинг. Бот довольно быстро подлетел к самому борту Дрира и развернулся у самого корабля, едва не чиркнув по борту. Раздался глухой стук. Бот прилип к корпусу. Стивен остался на месте, ему еще возвращаться на Каусаку. Не сразу, конечно, а когда остальные закрепятся. А Хантинг поднялась и прошла в салон. Остальные тоже уже поднялись. Мужчины опускали забрало шлемов, их пустотники слегка надувались, создавая внутри слегка избыточное давление. Рубелла тоже надела шлем, клацнули защелки ушей. Женщина опустила забрало. «Готовность», — произнесла Хантинг. Мужчины по очереди доложили ей. «Стивен, готовы, выпускай», — приказала Рубелла. Из бота на борт корабля опустилась аппарель. Несколько человек, характерными угловатыми шаркающими движениями, потому что шли со включенными магнитами на подошвах, спустились по аппарели на корпус Дрейра. Один из них подошел к полусфере технического люка, несколько мгновений изучал его, а потом распрямился и отошел. К люку подошел другой человек и, нагнувшись, принялся что-то делать, при этом снимая что-то с пояса. Но вот распрямился и он, и все отошли к боту. Звуков, естественно, никаких не было, только яркие вспышки. Тот, который закладывал взрывчатку, подошел к люку и пнул по нему. Полусферическая крышка от удара сначала сдвинулась в сторону, а после второго откинулась, но явно не штатно, а косо. Мужчина заглянул внутрь и отошел, первым в люк полез другой, а сразу за ним самый здоровый. Спустя минуту пошли и остальные. «Атмосферы нет», — доложил Норман, смотря в полутемный узкий технический коридор двигательного отсека. «Щит поставили». «Принято, идем», — ответила Хантинг. Вскоре остальные, все так же угловато двигаясь, спустились в коридор. Норман подошел к Алексу и хлопнул его по плечу. Тот поднял излучатель, который стоял перед ним, и двинулся вперед. Шаги у него, как и у остальных, были как у лыжников, то есть подошва от поверхности не отрывалась. Так они дошли до овальной герметичной двери. Алекс оглядел двери вокруг нее, но не найдя способ открывания, что логично, эта дверь открывается только снаружи, так как обычно за ней вакуум, отступил в сторону. «База, это Альфа», — раздался в рубке голос Хантинг. «Вышли в обитаемую часть. Атмосфера отсутствует. Системы гравитации работают нестабильно». «Плохо», — вздохнул Буч. «Как бы не влететь на серьезный ремонт». «Ну, не факт», — ответил Раули. «Может, просто генераторы сдохли частью, и малой кровью обойдемся». «База, первый на месте», — доложил Стивен. Раули бросил взгляд на экран, проверяя положение бота. «Принял, закрываю», — ответил Альф пилоту и продолжил. «С другой стороны, Буч, если бы энергосистема нормально работала, мы тут сейчас не висели, пришлось бы сваливать». «Да, всегда есть две стороны», — кивнул Буч. «База, подключаемся», — пришел новый доклад от абордажников. «Кстати, Буч, тут что-то странное». «Что именно?» — тут же переспросил мужчина. «Ну, где оборона?» — ответила Рубелла. «Тут должно было быть полно дронов, а их нет, и зарядники пустые, и трупа ни одного». «Принял, Руби», — ответил Буч. «Подключайтесь, и пока оставайтесь там, где вы находитесь». «Принято, стоим», — ответила Хантинг. Вскоре на экране перед Раули появилось оповещение. Альф тут же принялся активно работать. «Буч, реально что-то не то», — произнес Раули. «Система открыта, то есть, он что-то сделал, и тут же прекратился обстрел». «Вот так», — Раули посмотрел на Буча. Тот несколько мгновений думал. «Стыкуемся тогда», — решил Буч. «Будем разбираться». Глава 7. Система 23 871 790 и. Иллирийский десантный Дрейр. Система гравитации на любом корабле является базовой, то есть, она как наличие корпуса, есть всегда. Более того, она имеет, как минимум, тройное дублирование по питанию, это уровень каботажного транспортника, а на военном корабле не просто линии дублируются, а вообще имеется несколько независимых систем гравитации, со своими генераторами. И чтобы гравитация на корабле сбоила, с ним должно случиться что-то очень нехорошее и масштабное. В этом и была загвоздка. Дрейр не имел повреждений корпуса, а только значительное повреждение корпусов, а их три: внешний, прочный или броневой, средний, теплоизоляционный, и внутренний герметичный, жилая капсула, обычно разделен гермодверями на отсеки, и судового набора, скелет корабля, балки, силовые элементы корпусов, могло дать такой эффект. Но факт есть факт, гравитация на корабле явно сбоила, то появлялась, то исчезала. Когда Каусаку пристыковался к Иллирийцу, Раули остался на своем месте, на всякий случай, мало ли, тем более, что он теперь мог управлять системами корабля прямо со своего пульта. Это было, кстати, тоже удивительно. Удаленное управление, разумеется, не откровение, обычная вещь, но массу операций можно произвести только из рубки. Даже на обычном транспорте требовалось разрешить управление с терминала капитана, а тут полный доступ. В принципе, Каусаку сейчас мог даже прыгнуть вместе с Иллирийцем. Пристыковались рагуновцы как раз на то место, примерно посередине корпуса, которое для этого предназначалось. Там обеспечивалась надежная сцепка и хороший контакт с сеткой специальными проводниками, которые обеспечивали стабильность поля вокруг корабля во время прыжка. Когда Буч, надев пустотник, пришел к тамбуру аварийного перехода и спустился в него, Рэви и Денис уже были там. Девушка в своем штурмовом доспехе, Денис в военном пустотнике, таком же, как у будущей команды «Хантинг». Тамбур был круглым и небольшим, еще максимум двух человек можно было сюда впихнуть, в плотничок если. Располагался аварийный тамбур, как у большинства кораблей, посередине корпуса. Только у Каусаку он располагался под центральным проходом и имел один выход наружу, нижний. А верхний выход был задействован сейчас для прохода в орудийную башню. А в тамбуре уже привычно шел какой-то срач. «Ну, я уже поняла, что вы оба во всю голову ебанутые», — кривилась Райви. «Чай, вы бы, мля, еще молочка попили. Вообще-то молоко очень недешевая вещь, Райви», — усмехнулся Денис. «Так что вполне себе статусный напиток. Слушай, ты откуда вообще упал?» — фыркнула девушка. «А если бы Шень в Роджере кого-нибудь подцепила, она-то вот, я гляжу, совсем не чаек хочет пить. Или ты думаешь, она прям такая девочка-припевочка, ни сантиметра никуда? Райви, скажи мне, а зачем мне париться и постоянно проверять Шень?» — поинтересовался Денис. «Или ты думаешь, что ее или, например, тебя, если вам захочется, остановит факт, что вас контролируют? Вы вообще будете контроль-то терпеть? То есть ты веришь, да?» — с издевкой спросил Райви. «Ага», — сверкнул улыбкой Денис. «Это гораздо проще». Спуск Бутча по лесенке поставил в этом разговоре точку. Мужчина оглядел собеседников насмешливым взглядом. «Готовы?» — спросил он. «Да, босс», — ответил Денис. Райви кивнула с хмурым лицом. Бутч захлопнул забрало, которое откидывалось вместе с передней частью шлема. Возле шеи по периметру забрало негромко щелкнуло, потом легкое жужжание, а затем автоматика сделала нужное давление внутри пустотника. Закрылась, в голосе Райви звучало недовольство. «Готов?» — коротко произнес Денис. «Ралли, начинай», — тут же произнес в гарнитуру Буч. Над головами стоящих в тамбуре закрылся люк. Вокруг раздалось шипение, а пустотники еще чуть раздулись, из-за разницы давлений. Через минуту, после окончания протокола перехода, открылся нижний люк, и рагуновцы, посветившие вниз, увидели люк уже другого корабля, только он был почему-то неплотно закрыт, что очень странно, так как это внешний люк, но между лепестками, сегментами имелись зазоры с палец. «Ралли, люк не открылся», — связался Буч с Ралли. «А я его еще и не открывал», — ответил Альф. «А он что, открыт?» — немного ответил Буч. «Хм, а у меня индикация, что он закрыт», — задумчиво произнес Ралли. «Подождите минуту, ждем», — коротко ответил Буч. «Руби, у вас там как?» «Никак, стоим, ждем», — ответила Хантинг. «Питание есть, гравитация появляется иногда, пока дронами смотрим вокруг». «Похоже, мы теряем время», — с неудовольствием сказал Буч. «Ладно, осмотрим, раз прилетели. Может, все не так плохо». В этот момент люк иллирийца закрылся. «Буч, сейчас как?» — тут же спросил Ралли. «Сейчас закрылся», — ответил Буч. «Похоже, там датчик накрылся», — вздохнул Альф. «Открываю. Вот только на внешних люках также имелось аварийное резервирование. Именно потому, что крайне необходимо четко знать, закрыты у тебя внешние люки или нет. Очередная странность. Лепестки люка послушно спрятались в корпус, и свет от фонарей, на шлемах пустотников и на оружии, осветил тамбур иллирийца. Абсолютно пустой тамбур. А рядом со следующим люком, горел красным датчик атмосферы за этим самым люком. «Может, все-таки распорки поставить?» — спросил Денис. «Это аварийный тамбур», — ответил Буч. «Здесь имеются механизмы ручного открытия. Быстро не откроешь, но если очень надо». Он сделал многозначительную паузу. «Пошла», — сказала Райви, и шагнула в люк. Наличие у нее излучателей силового поля позволяло делать такую штуку, как замедление падения. То есть попросту выставляешь вниз щит, но не сильно мощный, чтобы он постепенно приближался к телу, когда излучатели начинают компенсировать силу воздействия путем приближения силового поля к его, собственно, источнику. А вот Бутчу и Денису пришлось использовать лестницу, которую они опустили вниз. «Твою мать!» — выругался Буч, когда он на мгновение завис над полом, когда слазил. «Ралли, а процент повреждения системы гравитации какой?» «А по показаниям она абсолютно исправна», — спокойно ответил Ралли. «Черт, а как все хорошо начиналось!» — проворчал Буч. «Надеюсь, в ангарах есть хоть что-то». Следом за Бутчем в тамбур опустился, слегка стрекоча, один из дронов, которые они нашли на предыдущем корабле добычи. Закрылся люк, отрезая свет из тамбура Каусаку. Остался только свет фонарей и багровый огонек индикатора возле люка. «А чего мы стоим, если там нет атмосферы?» — спросил Денис. «Протокол», — теперь ответил Райви. «Мимо него не прыгнешь, он не отключается. Спустя минуту мелодичный негромкий сигнал оповестил их, что протокол выполнен. И тут же открылся люк в довольно длинную трубу прохода, со скобами и лестницей внизу, возле еще одного люка. Мелодичный сигнал вызова. Все тут же замерли. «Раули, у нас свет погас», — заговорила Руби. «Вообще весь, даже аварийный». «ХМ, у меня ничего не отобразилось», — произнес Альф. «А хотя нет, подожди». Раули замолчал. «Ага, загорелся», — снова заговорила Руби. «И что это было?» «Надо смотреть», — вздохнул Альф. «Какие-то проблемы с энергосистемой. Похоже, кораблик-то хлам», — заметила Хантинг. И в ее голосе явственно прозвучало раздражение. «Буч, вы там как?» «Заходим», — коротко и хмуро ответил Буч. «Раули, дрона запускай». В довольно широком коридоре, который освещался тусклым светом аварийных ламп, открылся люк на потолке. Из него выехала лестница, а спустя пару мгновений в освещенный только аварийным светом коридор, негромко стрекоча опустился дрон. Через некоторое время из люка слезла фигура в штурмовом доспехе. Точнее, почти съехала по лестнице, и едва гость оказался на полу, как отступил к стене, под взвизг сервоприводов. Два световых пятна мазнули сначала в одну, а потом в другую сторону. За первой фигурой слезла вторая, поменьше размерами и в доспехе попроще, но, судя по сегментной броне, тоже военный. Спустившись, он приставил к плечу оружейный комплекс, знаменитую русскую грозу. «Блин, это что за художественная галерея?» произнес Денис, держа под прицелом одно из направлений. На стенах и вправду имелись переплетающиеся зелено-желто-синие узоры. «Тебе-то что?» — откликнулась Райви, которая глядела в другую сторону. «Принято так у них». Аварийные лампы светили не только сверху. Цепочка небольших кружков шла, как в верхних, так и в нижних углах коридора с прямоугольным сечением. В коридор, не торопясь, слез Буч. «ХМ», — оценил мужчина то, что все гермодвери были открыты, в обе стороны, то есть и по направлению к рубке, и по направлению к корме. Буч, заговорил в этот момент Раули, судя по логам, экипаж покинул корабль сам, на какой-то планете. Тогда какого хрена он здесь висит, поинтересовалась Райви. А об этом вы спросите у пилота, ответил Раули. Мгновение тишины в эфире. В смысле, произнес, наконец, Буч. Пилотская капсула активна, ответил Раули с легким предвкушением в голосе. И в ней есть живой организм. Ну, мля, выругалась Райви, когда ощутила, что пропала гравитация. И чё, на, это он тут все так перехреначил. Не знаю, ответил Альф, на запросы пилот не отвечает. Мне доступен только мониторинг жизненных показателей. Судя по ним, пилот жив, но ненадолго. Выдвигаемся, коротко приказал Буч, махнув в сторону рубки. Идем на магнитах. Райви тут же повернулась и шаркающим шагом пошла в указанном направлении. Пушку она держала в готовности к стрельбе, щит был поставлен. Когда девушка прошла мимо, двинулся и Денис. Буч уже шагал следом за девушкой, Денис замыкал куцую колонну, впереди которой летел дрон. «Руби, давай пока проверим, что там с реакторами», — заговорил Раули. «Если не корабль, так хоть их прихватим». «Давай», — задолбало так просто стоять, — отозвалась Хантинг. «Тут стандартно, три штуки, должно быть так», — ответил Альф. «Отряд Хантинг». Продвижение к реакторным отсекам, то есть в корму корабля, было спокойным, что одновременно было хорошо и плохо. Почему хорошо, понятно, а вот плохо потому, что постоянно ждешь какой-то подляны, причем неожиданной. Поэтому перед бывшими наемниками отряда Сокрум, точнее не так, бывшие члены бывшего отряда Сокрум продвигались не сильно быстро, внимательно глядя по сторонам, а впереди них летели два дрона. Первый был за манухой, второй на подстраховке. Чуть позади, впереди самого отряда шел Алекс, в готовности поставить щит. Перед узким коротким коридором в реакторный отсек, группа остановилась. Алекс вошел в коридор, а один из дронов улетел назад. «Опять пустые», — прокомментировал отсутствие корабельного дрона в зарядном устройстве Норман. И также давно он продемонстрировал следы от пыли на перчатке. «Поставил», — произнес Алекс, остановившись в метре от торцевой стены коридора. Все тут же поднялись и, пригнувшись, двинули вперед ежом, то есть стволы торчали во все стороны. Да, может быть, это излишняя предосторожность, но вот совсем недавно они недооценили каких-то нищих пиратов и теперь пробираются по странному кораблю. Когда они дошли до конца, Алекс выключил щит и поднялся с колена. Рубелла, Норман и Дик убрали оружие и разогнулись, а Курт и Генри, оставшиеся у входа, рассматривали коридор, откуда они только что все пришли, поверх оружия и стоя на одном колене. Кстати, по пути следования группы на стенах остались помаргивающие крохотными зелеными индикаторами черные шайбы. Дик снял свой рюкзак, поставил его у стены и расстегнул. Послышалось негромкое жужжание. Это Дик при помощи электрической отвертки откручивал винты крепления кожуха замка двери. Сняв кожух, небольшую прямоугольную пластину, он аккуратно поставил его у стены. Убрав отвертку в рюкзак, он извлек из бокового кармана опять же рюкзака два провода с крокодилами на концах и подцепил их к проводам, которые шли к замку, с силой при этом, прожав крокодилы, чтобы их зубы, проколов изоляцию, достали до жил. «Ралли», — негромко произнес Дик, — «смотри». «Смотрю», — деловито ответил Альф. «Ага, увидел. Готов открывать, Алекс», — коротко бросила Хантинг. Здоровяк подошел к гермодвери и включил щит. «Открывай», — сказал Дик. Половинки двери разошлись в стороны. За ней оказался короткий коридор и еще одна дверь. Но здесь было штатное освещение, то есть коридор был залит белым светом из панелей на потолке. Дрон прострекотал мимо людей, долетел до конца коридора. «Ага, дронов также нету», — прокомментировал Норман, заглянув в коридор. «Куда они все делись?» Группа прежним порядком дошла до следующей двери, где Дик снова повторил те же операции. И опять за дверью оказался коридор. Но на этот раз даже аварийного освещения не было. А на индикаторе рядом с дверью мерно моргал желтый значок. «Ралли», — заговорила Руби, увидев этот значок. «Похоже, у нас проблемы. В реакторном радиационная опасность. Ну, теперь хотя бы какая-то определенность», — вздохнул, после паузы, Альф. «Походу, вот он корень проблем с питанием. Ждите, сейчас к вам ремонтный дрон пришлю». «Вот же богатенькие типы», — фыркнул на это Курт. «У них и ремонтный дрон есть, надо же. А ты желаешь своим хреном в радиации поболтать?» — иронично заметил Генри. «Девочки, завалили сосальники». Раздраженно рыкнула Хантинг. Рубелла была сильно не в духе. Она уже практически примерила на себя роль капитана не самого маленького корабля, а тут, мать его, корыто для сдачи металлистам. Похоже, она рано обрадовалась, что кончилась черная полоса. Мужчины предпочли промолчать, только француз и сапер обменялись понимающими ухмылками. То, что Рубелла Хантинг дама очень амбициозная и весьма сильно не любит, точнее, это не то слово. Ее люто бесит любое отклонение от планов, и они все это уже прекрасно изучили. У всех свои тараканы. Курт, например, натурально зверел, когда трогали его винтовку. А если залезешь пальцами в оптику, можно идти и самому в люк выбрасываться. При Алексе нельзя на детей даже голос повышать. У Нормана пунктик насчет работорговцев черного цвета. «Ралли, дошли до рубки», — раздался в динамиках гарнитур голос Бутча. «Волну специально пока оставили общий. На всякий случай. Прочная дверь закрыта», — продолжил босс Рагуна. «Что такое не везет и как с этим бороться?» — пробормотал Генри. «Прочная дверь или еще броневая дверь имеется на военных кораблях, помимо герметичной, и открывается всегда только изнутри рубки. Никакого удаленного управления, а толщина этой двери такая же, как у корабельной брони. Собственно, именно из нее она и должна быть сделана. Ралли, ты нашел, какого хрена произошло на этом корабле?» Вот и в голосе Бутча прозвучали нотки раздражения. В этот момент послышался заунывное подвывание. Это к реакторному отсеку приближался ремонтный дрон. С виду обычная грузовая платформа, на которой установлен параллелепипед со скошенными углами. К этому параллелепипеду, а если говорить проще, ящику, приделаны 4 манипулятора, а внутри него разнообразный инструмент. «Выходим», — махнула рукой Рубелла в сторону выхода. «Пусть дрон работает». «Ну, я скачал логи, сейчас буду просматривать», — ответил тем временем Бутчу Ралли. «Ралли, нам пока что делать?» — спросила Хантинг. «Дика и еще кого-нибудь оставь возле реакторного», — ответил Альф. «Ну, и надо еще танки осмотреть». «Так-так, ангары сейчас дронами просканирую. Оружейные, каюты экипажа, кубрики десанта. Пока это осмотрите, а там поглядим». «Принято», — тяжело вздохнула Рубелла. «Норман, с Диком». Денис положил ладонь на дверь в каюту. «Судя по рисунку металла, явно штука серьезная. Буч, Фил к вам выдвигается с платформой», — произнес Ралли. «С ним Кисера». «Принято», — прогудел Буч. «Пару часов сейчас просто выбросим». Последнюю фразу он сказал только по сети между ними, не по общей. Денис, повесив грозу на плечо, снял с пояса фонарь. Перед рубкой имелась Т-развилка. Два тупиковых коридора шли в стороны, и в стенах, напротив рубки, имелись двери. По две на коридор. «Я так понимаю, это каюты капитана и прочих офицеров?» — поинтересовался он. «Пилотов, капитана, первого помощника», — ответил Рэйви. «Глянем, Буч, давайте», — махнул рукой тот. Рэйви мотнула головой направо, показывая Денису направление. Парень двинул вслед за девушкой. «Как думаешь, куда все делись?» — спросил парень по индивидуальному каналу. «Хрен ли гадать, сейчас ушастый логи глянет, выясним», — ответила девушка. «Кредиты найдем, в общую копилку, понял?» Вот это сейчас обидно прозвучало, притворно обиделся Денис. «Ой, вот только не надо мне тут глазками хлопать», — язвительно произнесла Рэйви, останавливаясь возле первой двери. «Сшень, будешь в супергероя играть?» «Это в какого?» — удивился Денис. «Вот только меня в ваши ролевые игры не впутывайте», — ядовито ответила девушка. «Сами там, ага», — она коснулась сенсорной пластины у двери, и ничего не произошло. «Раули, хочу в каюту зайти, видел в какую?» — произнесла Рэйви уже на общей волне. «Еще раз», — сказал Альф. Девушка снова коснулась сенсора. Несколько мгновений ожидания. «Эй, слышь, я тут до старости что ли стоять буду?» — язвительно заговорила Рэйви. «Не торопись», — спокойно произнес Альф. «Сейчас, подожди». «Не, Рэйви, питание просто никакое. Сейчас реактор отрубим, запитаемся от Каусаку, тогда нормально поработаем. А то я даже не успеваю команду отправить, пинг пропадает. Так что ждите». «Ждем, хера ли больше делать?» — с досадой ответил Рэйви. «Опять все шмотки резиной вонять будут». «Слушай, Рэйви», — заговорил Денис, — «а вот момент, что мы собираемся военный корабль себе прибрать, на это как посмотрит. Ну, того типа корабль, который используется сейчас, ясное дело никто не отдаст», — ответил девушка. «Это примерно какой разбег по выпуску?» — уточнил Денис. «Лет 50, некоторые 100», — ответил Рэйви. «Ну и что-то больше корвета тоже отберут, да и корвет могут. Вот на кой хрен, скажи мне, ты эту железяку с собой таскаешь, а ты свои гаубицы?» — ехидно спросил Денис. «Взяла бы дробовик, от него по-любому пользы больше будет». «Ага, интересно, вот как ты собираешься использовать свою меч, в пустотнике?» — язвительно спросила девушка. «Рэйви, кто-то таскает амулеты, кто-то меч», — спокойно ответил парень. «Чё ты привязалась?» «Спокойнее мне так, да и правда, фиг с тобой», — фыркнул Рэйви. «Раули, атмосферу не восстановить?» — заговорил Буч на общей волне. «С питанием сейчас решим, посмотрим», — ответил Альф. Стивен уже подцепил кабеля. В коридоре, по которому они пришли, появились огни. «Буч, на подходе», — доложился Фил. «Видим, подходите», — отозвался босс Рагуна. В качестве топлива для резака использовался все тот же порошок, который засыпался в топливные танки. А сам резак был миниатюрной копией двигателя, то есть превращенный в газ порошок подается через форсунку, а дальше плазменный факел регулируется силовыми полями. Буч оказался прав, работа с прочной дверью заняла почти 2 часа. И пока они с Филом возились, ремонтный дрон отключил реакторы корабля и надерриер. Кстати, назывался он Севинар, подали энергию. После чего, явно к немалой радости Буча, системы гравитации заработали нормально.